С июня в Полесье действовала первая и единственная в немецких вооруженных силах кавалерийская дивизия, входившая тогда в состав танковой группы Гудериана. Гитлеровцы считали, что болотистые леса для конницы не преграда. Во всяком случае, русская кавалерия активно действовала там в годы гражданской войны. Ан обманулись стратеги. Немецкая конница, привычная к хорошим дорогам, завязла, застряла со своей тяжелой техникой на мокрых проселках среди редких населенных пунктов. Фашисты вынуждены были подкрепить свою конницу целым пехотным корпусом, если не ошибаюсь, 35-м армейским корпусом, и уж он стал медленно выдавливать, теснить наши части на восток. В Полесье немцы значительно отстали от своих войск и продвинувшихся правее и левее болотистой местности. Вот она, беспристрастная карта, много говорящая глазу военного человека. Севернее Полесье немцы, захватив Смоленск, далеко вырвались вперед, взяв Ельню и образовав выгодный для них Ельнинский выступ, нацеленный на Москву. Южнее Полесья гитлеровцы пробились на подступы к Киеву. Между этими двумя клиньями зияло пространство, контролировавшееся нашими войсками. Этакий опасный мешок. От Киева до Гомеля на протяжении 250 километров почти не было вражеских войск. Мы располагали там свободой маневра, но не имели для этого достаточной силы средств, могли вести только оборонительные действия. Этот разрыв мог сулить нам в будущем определенные выгоды, но теперь доставлял большое беспокойство. Ударят немцы с севера и с юга, возьмут в гигантские клещи наши дивизии, и у нас не окажется войск, способных прикрыть брянское направление, дорогу от Брянска к Москве. Такой вот головоломкой обернулась пресловутая припятская проблема. «Что вы предлагаете?» — обратился Сталин к Шапошникову и Василевскому. Как заведено в таких случаях, первым ответил младший по званию. «Постепенно выводить войска из угрожаемого района за Днепр, за Сож, для создания прочной обороны, и чтобы лишить немцев соблазна отсечь весь выступ», — так сформулировал свое мнение Василевский. «И активизировать наши действия в районе Ельни», — дополнил Шапошников. «Связать там боями подвижные силы противника танковую группу Гудериана». «Согласен с вами». Чубук сталинской трубки будто указка ходил над картой. «Выводить войска будем, но в том случае, когда угроза окажется реальной. Ельнинским выступом занимается товарищ Жуков. Там немцы слишком близко подошли к Москве». «Слишком», — повторил Иосиф Виссарионович. «Надеюсь, товарищ Жуков отбросит их». «Но то, что вы предлагаете, это еще не решение вопроса». «Неполное решение», — смягчил он. «Брянское направление остается недостаточно прикрытым как со стороны Ельни, так и с запада и с юга. Даже когда мы оттянем туда из-за Днепра наши войска, их будет мало. Мы уже говорили прежде о создании нового Брянского фронта, помните, Борис Михайлович?» «Да, предварительный разговор был, разработка ведется». «Считаю, пришло время. Брянский фронт не только обезопасит важное направление, но и послужит барьером между немецкими группировками «Центр» и «Юг», между силами противника в районе Смоленска и в районе Киева. До сих пор таким барьером была наша 5-я армия. Но теперь, когда мы оставляем Полесье...» Сталин не закончил фразу, но все было ясно. Борис Михайлович, подавив вздох, вынул из портсигара папиросу, закурил. И поскольку Сталин молчал, поднялся, не пора ли уходить. «Какие войска мы можем сейчас включить в Брянский фронт?» —

Задача со многими неизвестными, возникшая перед нашей ставкой и генштабом, была, в общем, решена правильно. Мы предугадали замыслы фашистского военного руководства. Свидетельство тому хотя бы своевременное создание Брянского фронта на том направлении, которое было пассивным, но стало вдруг очень важным. Мы правильно поняли, что пройдя восточнее Полесских болот, немцы обязательно постараются сомкнуть фланги групп армий «Центр» и «Юг».